«Безмозглые твари», – устало резюмировал Романский и быстро навел порядок, после чего спеленал второй и третий эшелоны жесткими приказами и сосредоточился на первом, самом крупном отряде его армии. «Черный рыцарь» рванула вперед неожиданно, показывая совершенно новую планку скорости. Вот некромант видел ее в паре сотен метров от передних рядов своего войска, а вот она уже врезалась плечом в массивную тушу носорогоподобной химеры. Ошметки разорванного страшным ударом чудовища разметало далеко по округе, а врагу, казалось, было глубоко плевать. Она затормозила, только пробив насквозь стоящий далее дом и впечатавшись в бок огромного рака-скорпиона. Покореженную мертвую тушу гигантского насекомого протащила несколько метров, размазав по земле неудачно подвернувшихся гули. Порыв ветра, ударивший вслед за этим рывком, разметал всю окружающую мелочевку, а крупные твари пораженно отступили назад, тряся головами и пытаясь избавиться от звона в ушах, забивающего все звуки. Судя по грохоту и ударной волне, она только что преодолела звуковой барьер, с унынием подумал Роман. 300 с лишним метров в секунду, всего лишь за счет мышечного усилия. И плевать она хотела на сопротивление воздуха, перегрузки и прочую научную ересь. Это точно не человек. Тем не менее, подобные размышления не мешали некроманту огреть подконтрольных тварей ментальной плеткой и послать в атаку на оказавшуюся в окружении героиню. Однако иллюзий на этот счет Романский не питал. Как это чудовище влезло в кольцо врагов, так может за долю секунды из него и вылезти. Скорее всего, она сама решила запрыгнуть в центр, чтобы побыстрее всех их уничтожить, резюмировал парень, наблюдая, как пятиметровая горилла с шипастым хитином вместо кожи первой добралась до замершего врага и... Уй, прости, приятель. Роман предусмотрительно отдавал последнюю команду и отключался от подконтрольных монстров, как только те оказывались в зоне поражения. Конечно, по идее он не должен был чувствовать их боль хотя бы потому, что у нежити ее не было в принципе, а у химер все ощущения угнетались искусственно, но с этим чертовым монстром могло случиться всякое. Вдруг она поймает его ментальный щуп, как, а хрен его знает, просто поймает. Мало ли какие способности могло скрывать существо, способное ударом кулака отправить в полет 5 тонн живого бронированного мяса, вот и сейчас, словно подтверждая его домыслы, женщина в черном нанесла латным кулаком встречный удар по несущейся к ней лапе чудища. Вопреки всякому здравому смыслу оторвала не хрупкую женскую ручку, а трехметровую конечность монстра. Сразу же за этим рыцарь схватила бедную тварь за ногу и начала использовать верещащую окровавленную тушу в качестве дубинки. Впрочем, недолго, буквально через 3 взмаха нога оторвалась и измочаленная туша улетела куда-то в сторону. А дальше началось простое избиение. Одного касания черных латных перчаток хватало, чтобы отправить мелкого монстра на тот свет. С крупными дела обстояли получше, но не намного. Роман вычислил, что рыцарю требовалось от 2 до 5 секунд контакта, чтобы лишить жизни тварь в несколько тонн весом. Причем, чем больше ран получала его марионетка, тем быстрее она умирала. Теоретически, промежутка даже в 2 секунды должно было хватить, чтобы нанести рыцарю рану, но для этого воительница должна была просто стоять на месте, прикладывая ладошку к туше противника и никак не сопротивляться. На практике же черный рыцарь во время контакта раздавала такие удары, что крупные химеры отлетали прочь, чаще всего уже мертвыми тушами, а мелкую нежить просто разрывала на части. Нужно отступить, перегруппировать твари и попробовать накрыть ее одной волной, пока хоть кто-то остался, решил Роман. Однако он прекрасно понимал тщетность этих попыток. Все его чувства буквально орали о том, что нужно бежать. Но какая-то толика упрямства и странного чувства долга все еще сопротивлялась. Как только Романский начал притворять свой план в жизнь, то, как и полагается в таких случаях, что-то пошло не так. До боли сжатый кулак в латной перчатке встречается с хитиновым панцирем огромной несуразной помеси богомола и собаки. Необычайно взвинченное восприятие дает заметить, как кулак продавливает броню химеры. Хитин вместе удара деформируется с мерзким хрустом, а трехметровую тушу начинает все с возрастающим ускорением сносить назад. Время, ползущее словно сонная улитка, во всей красе демонстрирует брызги и фонтанчики зеленоватой, отвратительно пахнущей жижи, что пробивается через расширяющиеся трещины в теле монстра. Лапки твари только начали отрываться от земли, а моя рука уже проваливается в ее тушу почти по локоть. Где-то в груди привычно появилось ощущение холода, словно рядом с сердцем открылась бездонная дыра. Конечность слегка кольнула и по пальцам внутрь скользнуло что-то склизкое и мерзкое, и тут же было с жадностью поглощено той самой дырой. Резко выдергиваю руку, нанося удар локтем по роже прыгнувшего на спину гуля. Огромные и прочные словно сталь зубы с хрустом ломаются и во все стороны брызжет слизь, перемешанная с зубным крошевом. Ногу царапает легкая боль, что-то пробило подол платья, и на полсантиметра погрузилась в кожу. Костюм не оставляет высокую человекоподобную тварь без наказания. Черные нити тут же впиваются в мясистый длинный язык с жалом, который служит оружием монстру. Вернее, служил. Не обращая внимания на очередной труп, хватаю удачно подставившуюся змею за голову и сжимаю пальцы, с наслаждением слушая хруст черепа. Сверху начинает что-то падать. Огромное бревно, которое держит лапа шестиметровой помеси орка и осла. Вскидываю руку, ловлю дерево раскрытой ладонью. Волна боли прокатывается по телу от пальцев рук до самых пяток. Особенно сильно отдается в плече. Там что-то отчетливо хрустнуло. Но это ничего. Я справлюсь. Или умру. Как всегда, сзади на шее пытаются сомкнуться чьи-то зубы. Но прогрызть мою кожу непросто. Напрягаю мышцы, создавая дополнительную защиту. Этого хватит. А там через секунду повисшую на мне тварь выпьет костюм. У меня же проблемы посерьезней. Сжимаю пальцы. Пойманное бревно трещит. Орк со ослиной головой и копытами пытается вернуть себе оружие. Дергает изо всех сил. Слишком слабо. Рывком тяну деревяшку на себя, одновременно шагая вперед и нанося удар свободной рукой. Часть бревна остается у меня в руках. Мертвая туша химеры улетает куда-то в толпу монстров, по пути разваливаясь на части, а на меня уже прыгают следующие твари. Шагаю вперед, раздавая удары и стараясь прикрывать голову и шею. Костюм отрастил дополнительный капюшон и маску с очками, чтобы кровь не мешала обзору. Какой заботливый. Постоянно перемещаюсь, не давая погрести себя под горой из туш. Это моя главная задача, не останавливаться. Большую часть работы делают костюмы и доспехи. Тонкие, невидимые в темноте нити растянулись на сотню шагов вокруг. Они медленно тянут энергию из монстров, ослабляют, замедляют, убивают, душат их, словно незримая удавка. Подойдя вплотную, эти свирепые твари уже почти мертвы. Одно касание латной рукавицы доспехов, и они падают, или летят, по частям, разбрасывая вокруг брызги алого, зеленого, желтого, коричневого. Это даже по-своему красиво. Вдруг враги кончились? Нет, они все еще были. Слишком большая армия, и возиться с ней я буду долго. Некромант просто отвел свои войска, направил в сторону деревни. Что-то задумал. Скорее всего, дать ему осуществить задумку? Нет. Что я могу сделать? Как остановить перемещение армии? Никак, обычно никак, но у меня было целых два способа. Для первого, самого радикального, пока рано. Остается второй. Решение принято. Губы сами сложились в странную улыбку. Я так и не смогла понять, что она означает. Так и не смогла понять собственные чувства. Пренебрежение, раздражение, злость, не знаю, не понимаю. И это нервирует. И отчасти пугает. Из тела вырвалась волна энергии. Я четко ощущала ее. Взяв начало где-то в груди, она прошла по подточенному усталостью и ранами телу. Ее биение совпало с биением сердца и произносимыми словами, которые эта энергия чуть ли не насильно вытолкнула из меня. «Вы все – лишь жалкий мусор. Я такого еще не испытывала. Ощущения сладостно невыносимы. Тело словно пыталось разорваться на части от захлестывающей его эйфории. Чувство легкости и тяжести, словно перо, кончик которого вмуровали в камень и выставили в ураганный ветер. Разум крепко держится, цепко, изо всех сил, а душу треплет незримым штормом. Аура подавления, она не должна так работать. У способностей вообще не должно быть такой отдачи, столь странных ощущений. Шторм начал утихать, боль опала, не исчезла, равномерно растеклась по телу. Осталось головокружение, легкость в теле и странное чувство переполняющей энергии, непонятный, отличающийся от любой, что я ощущала раньше. Посмотрела вперед, еще более непонятная картина. От сплоченной армии монстров осталось лишь воспоминание. Твари дрожали, бесстрашные немертвые рыли лапами землю, словно пытаясь отползти подальше, но их не пускали, держали, заставляли стоять на месте, в ожидании своей смерти. С химерами было и того хуже. Они медленно отступали, смотря на меня широко распахнутыми перепуганными глазами. Мощные лапы, копыта и когти скребли землю, оставляя в ней глубокие борозды. Монстры действовали так, словно были привязаны к невидимой горе, и почему-то вместо того, Чтобы оборвать поводки, они общими усилиями сдвигали саму гору. Некромант пытался вернуть контроль над взбесившейся от страха толпой чудищ. Поздно. В голове появился чей-то шепот. Тихий, вкрадчивый, знакомый. «Бездна, убей!» — шептали голоса. «Убей, не обращай внимания. Иди вперед, убивай. Убивать я умею. К тому же, нежити боевые химеры — это не те существа, к которым следует проявлять сострадание. Но вот не обращать внимания, стать очередным твоим монстром, несущим хаос и разруху, да, прими, стань, направь, убивай, нет, при, нет, я сказала, использовать, да, я от этого никуда уже не денусь, доспехи, костюм и хозяин, все завязано на тебе, но закрывать глаза и превращаться в бездумное оружие, нет, и ему не дам, а если он уже то вытащу, за шкирку, или умру, пытаясь, похвальная преданность, что же, я посмотрю. Боль прошла окончательно, тело перестало разрываться, словно что-то, вносившее диссонанс, ушло, нет, свернулось, дремлет где-то внутри, но сила осталась, другая, отличная от той, что ощущается в доспехах, прочная, прямолинейная, холодная, решительная, стальная, она не рвалась наружу, но явно этого хотела, и причин ее сдерживать я не видела, сила покинула мое тело, вылетела, преобразившись в порыв ледяного ветра. Тот сложился в чистые, блестящие даже в тусклом лунном свете, клинки полумесяцы, без рукоятей, без гард, без украшений, лишь холодная голая сталь. Повинуясь моему желанию, эти клинки рванули вперед, выкашивая окончательно потерявших всякий контроль тварей. 10 секунд, ровно столько прожила многотысячная армия творений Некро, армия, способная покорить весь этот неокрепший мир. Остались лишь жалкие остатки, несколько сотен скулящих от ужаса тварей. Сила ушла, все выпущенные мной клинки испарились, но где-то глубоко внутри я до сих пор ощущала этот холодный стальной блеск, дремлющий и ждущий лишь команды, чтобы вновь вырваться наружу. В душе зародилось четкое понимание. Теперь он всегда будет со мной. А теперь, я перевела взгляд на противоположную сторону деревни. Посмотрим на вашего хозяина. 5. Романский зажимал рукой нос, из которого ручьем текла густая, почти черная кровь, и мысленно материл себя за медлительность и излишнее любопытство. Он едва успел отключиться от своих миньонов. Еще пара секунд, и его сознание просто размазало бы. Даже приближение тех странных клинков к ментальным щупам обеспечивало некроманта такой палитрой боли, что мастерам-кудесникам из-за стенок некро и не снилось. А уж что было бы, не уберись он вовремя, Романский даже предположить боялся. Скорее всего, он умер бы на месте от болевого шока, но это был бы самый радужный исход. Уж кто-кто, а некромант отлично знал, что есть вещи намного хуже обычной смерти. Поднявшись на ноги, Роман чертыхнулся и едва успел схватиться за стул. Перед глазами все плыло, а каждое движение тут же отзывалось в глазах красными кругами, полностью скрывающими от его восприятия реальность. За стеной дома послышались возня и рычание. Твари, оставшись без надзора, тут же вышли из-под контроля. В таком состоянии они вполне могли кинуться и на бывшего хозяина. Собственно, именно так чаще всего и погибали юные некроманты, пав жертвой собственных взбесившихся творений, когда у них внезапно кончалась энергия или начинались проблемы с концентрацией. Вот только Романский не был новичком в своем деле и привык всегда иметь подстраховку. «Карси, Грах, ко мне, расчистите проход, Карси, беги туда, Карси, беги сюда». А сразу в кунг-ты забраться не мог, и уже оттуда командовать? Нет, ему мягкое кресло понравилось, а мне теперь носиться, всякую мелочь расшугивать. Тут же раздалось ответное ворчание его фамильера. От Грахиторикса пришел лишь образ обожания и голода. Тварь и так не отличалась разумом, а в нынешнем состоянии Романа вообще чудо, что некромант смог получить хотя бы такой отклик. Тем не менее, в верности этого живого оружия он не сомневался, в отличие от других миньонов. Это чудо-юдо некромант жестко привязал к себе вопреки всем выданным инструкциям и возможной взбучке от повелителя. И вот сейчас такое решение полностью себя оправдало. Когда едва переставляющий ноги человек почти добрался до покосившейся деревянной двери, та резко распахнулась, с грохотом ударившись о стену и подняв облачко пыли. «А вот и я», — радостно возвестила стоящая на пороге девушка в кроваво-алых полных латах. «Идиотка», — тихо, но отчетливо просипел Роман. «Да ладно, не пришибло же», — жизнерадостно ответила Карси. Девушке наскучило сидеть одной в кабине, да и ее вечно кипящая энергия давно требовала выхода хотя бы в маломальски рискованной схватке. И ведь глядя на эту жизнерадостную и веселую особу, трудно даже предположить, что она давно мертва. Не обращая внимания на вялые протесты хозяина, который сейчас не мог толком воздействовать даже на нее, Карси забросила тело Романа на плечо и с беззаботным насвистыванием в припрыжку направилась в сторону стоящего неподалеку от дома кунга. Эту картину гармонично дополняли раскиданные всюду неподвижные тела нежити и химер, а также двухметровая тварь, с видом преданного бобика, трусившая за ними следом. Тварь была больше всего похожа на карликового кентавра, покрытого короткой черной шерстью. Вдруг Грахиторикс насторожился и, замерев, уставился в одну точку. «Да, да, мальчик, фас ее!» — махнула ему ручкой Карси. «Догонишь нас, когда доешь!» Со счастливым воем тварь сорвалась с места и черной молнией мгновенно растворилась в темноте. Девушка шустро добежала до кунга и, открыв дверь, не особо бережно кинула своего хозяина на пол жилого отсека. Сама же Карси обежала машину и запрыгнула в кабину. Щит скользнул со спины на руку, лишь только в сознании родилось такое желание. Этот жуткий костюм слишком удобен. Нельзя к такому привыкать. Три самых сильных существа в армии врага начали активно перемещаться. Но не в мою сторону. Есть две наиболее вероятные причины для подобного. Они либо пытаются сбежать, либо готовят ловушку. Меня не устраивает ни тот, ни другой вариант. Следовательно, я должна как можно быстрее их догнать и уничтожить. Придется бежать напрямик. Выставив перед собой щит, ухватила его за край второй рукой для стабильности, чуть пригнулась, чтобы вытянутый металлический треугольник закрывал все тело, не считая ног, и начала разгоняться. В этот момент я не видела, что передо мной, ориентировалась лишь по чутью. В свойствах щита стояла пометка, что он может выдержать любое воздействие вплоть до легендарного ранга. Так что стены полуразрушенных кирпичных и деревянных домов, как и тела монстров, для него не должны быть преградой. Силы на разгонный удар у меня тоже хватит. Вопрос только в том, выдержит ли организм отдачу от подобных встреч, вот сейчас и проверим. Отталкиваюсь опорной ногой. Чувствую, как подошва сапога погружается глубоко в землю. Но ненадолго, тело уже набирает ускорение и рывком летит вперед. Мир вокруг смазывается. Свист ветра резко бьет по ушам. Что-то ударяется о щит. Несущественно. Пик скорости проходит. Рывок замедляется. Вторая нога на мгновение касается земли. Как только ощущаю опору, тут же отталкиваюсь от нее. Вновь ускорение. Еще быстрее. Свист воздуха забивает все звуки. Щит закрывает обзор. Ориентируюсь только по внутренним ощущениям. Дрожь от столкновения уже не прекращается. Руки немеют. Боль растекается по плечам и спине. Вижу, как яркие огоньки некроманта и двух его охранников с каждым мгновением становятся все ближе. Два огонька продолжают движение. Это сам генерал. Один из телохранителей бросается в мою сторону. Следующим рывком чуть корректирую направление движения, чтобы проскочить прямо сквозь него. Столкновение. Грохот я не услышала. Отдача от удара оказалась на удивление незначительной. Я точно сбила тварь, но также точно ощущала, что противник перенес столкновение без последствий, оставшись на месте встречи и на моем щите. Резко затормозила, пропахивая сапогами глубокие борозды. Тварь, не удержавшись на артефакте, улетела вперед. Видеть я ее не могла, мешало поднявшееся облако пыли. Только чувствовала. Резко взмахнула щитом. Поднявшийся порыв ветра разметал пыль. Стало легче ориентироваться. Почти добралась до противоположной стороны. Осталось совсем немного. Позади все еще с грохотом осыпались пробитые стены и обваливались дома. Где-то кричали раненые твари. Вся поверхность щита была покрыта кровью и ошметками плоти. Передо мной шипело нечто. Это был торс человека с искаженными, оплывшими очертаниями. С каждым мгновением он все больше деформировался, пока не превратился в аморфное нечто. Послышался звук взревевшего мотора. Некромант пытается сбежать вместе со вторым телохранителем. Нужно поторапливаться, но продолжать бег вперед, игнорируя стоящую передо мной тварь, я не могу. Слишком опасно, даже для меня, особенно для меня, аморфный тип. Голой силой его не уничтожить. Нити костюма, что странно, тоже ничего сделать не могли. Артефакт уже жаловался, что тварь мгновенно растворила ту ткань, которой он попытался к ней прикоснуться. И это плохо. Я слегка пнула попавший под ногу обломок кирпича. Булыжник со свистом рассек воздух и воткнулся в тело аморфа. Послышалось шипение и видимый сквозь затемненную поверхность монстра кирпич начал быстро растворяться. А щит он не разъел, не переносит металлу, нет, щит имеет иммунитет к воздействиям низкого ранга. Меч он, скорее всего, тоже не разъест. По крайней мере, мой. Броня кровавого рыцаря Аморфу тем более не по зубам. А вот костюм, не обладающий защитными свойствами, и мою кожу тварь точно разложит. И очень быстро. Что делать? Тварь зашипела и перетекла вперед. Плавно и стремительно. Одновременно с этим пришло ощущение угрозы сзади. Вторая половина монстра, оставшаяся на месте столкновения, не умерла и спешила поучаствовать в схватке. Это совсем плохо. Значит, рубить аморфа бесполезно. Но меч я все равно вытащила. Рывком разорвав дистанцию с монстром, ударила плашмя клинком по щиту. Пой, Волра, от всей этой беготни в горле пересохло и голос стал неожиданно хриплым. Щит завибрировал, отдаваясь острой болью в ушах. Ощутила резкий отток магических сил. И вместе с ними кое-чего еще. Немного той самой серо-серебристой силы, что свернулось внутри меня. Передо мной образовался конус дрожащего воздуха, словно в пустыне, под жарким солнцем. Сравнение пришло на ум не просто так, в лицо ударил самый настоящий жар. Затрещали волосы, ощутимо нагрелся щит, доставляя боль руке даже несмотря на защиту латных рукавиц и перчаток костюма. Скорее всего, ожог. Ничего, заживет. Главное, что попавшие под влияние усиленного резонансного удара пространство превратилось в плавящееся пекло, вместе с одной половиной аморфной твари. Ощущение присутствия потухло, ей конец. Опустив меч, повернулась ко второй половине. Тварь замедлилась и настороженно зашипела. Откат, 3 часа. Второй раз не получится. Жаль. Странная сила среагировала, когда я использовала способность. В первый раз, свою. Во второй, артефакта. Сила привязана к активациям, видимо, да. Я могу использовать ее саму по себе. Прислушалась к ощущениям. Нет, не получается. А сила пробуждается только с активными способностями, или мое стальное тело тоже усилилось. Неизвестно, лучше не рисковать. Возможно, оно работает только с атакующим типом способностей. Тварь, видя, что я несколько секунд стояла в размышлениях, стряхнула первоначальную настороженность и рывком сократила дистанцию наполовину. Замерла, словно принюхиваясь. Правильно, чует угрозу. Но долг перед хозяином толкает ее вперед. А мы ведь в чем-то похожи. Но, в отличие от этого монстра, я не могу позволить себе терять время. Некромант со вторым охранником уже начали удаляться. И не в направлении некрополя. Хм, это странно, но не важно. Тварей нужно давить, пока они не ускользнули и не свили новое гнездо. Чтобы помочь монстру определиться, делаю шаг в сторону его убегающего хозяина. Это сработало. Аморф рванул вперед, вытянувшись в прыжке в плоский блин. Хочет покрыть своим телом максимальную площадь. Толчком обеих ног посылаю тело в сторону. Тварь колышется в воздухе и меняет направление движения. Слишком мало времени. Второй раз уйти из-под атаки не успею. Придется принимать удар. Привычно подставляю щит. Плоское тело твари шлепается на его поверхности, тут же края блина огибают преграду и захлестывают руку. Шипение, резкий кислый запах, боль, судорога. Сжав зубы, без замаха бью мечом по аморфу, тянущему свои отростки дальше. Черный клинок со сверкающими в его глубине звездами входит легко, словно в воду. Где-то на грани даже не слуха, а магического восприятия раздается едва различимый визг. С отчетливым пшиком монстр просто испаряется. На землю падает щит и пустая латная перчатка. Сверху на них ручьем льется кровь. Да, пассивные навыки не усиливаются. Нужно было использовать непробиваемый щит. Просчет стоил мне руки. Тело уже начало бороться с раной. В конце концов, это не в первый раз. Костюм тоже помогал. Насколько хватало его возможностей, неровную культю перетянуло жгутом, а саму рану закрыла импровизированными бинтами. Выдохнула. Тело болело после боя с армией нежити. Все же небольшие ушибы, напряжение мышц и связок, нагрузка на скелет, перегрузка от сверхскорости. Все это накапливалось. Регенерация справлялась, но и у нее был предел. Костюм, следуя мысленному приказу, зацепил щит и вернул его на место за спиной. Латная рукавица тоже затянулась куда-то под юбку. Повезло, что глитч был на правой руке. Как подарок странников перенес бы подобное воздействие, я не знала. Повернулась в сторону быстро удаляющегося некроманта. Последовать за ним, тогда я потеряю много времени, некрополь находится в другой стороне. Попробовать дотянуться до него бум-палочкой, с одной стороны, глупо. Нужно было тогда использовать ее сразу, а применить сейчас, значит засветить козырь перед моим главным противником. И так пришлось использовать меч и щит, но отпускать врага, который в будущем мог доставить еще больше проблем, это тоже было глупо. Вздохнула, забросила меч в ножны. Пальцы сжались на небольшом цилиндрике волшебной палочки, услужливо вытолкнутом в руку костюмом. Тряхнула, раскладывая телескопический артефакт. Навела в сторону убегающего врага. Прицелилась. Большой грузовик как раз в этот момент поднимался по склону холма. Как удобно. Словно специально. Как там было. Бум-быды-быщ, бум-бум. Да прибудет с вами алый бада-бум. Щедрая порция маны, перемешанной с серо-стальной силой, рванула через артефакт к цели. Сначала была вспышка, ярко-белая, словно небольшое солнце, не успела вовремя прикрыть глаза, мир выцвел, стал чисто белым, и сразу же черным, запоздало резанула болью по глазам, по телу прошлась волна странного чувства, словно сквозь него просачивается множество маленьких раскаленных песчинок, заломило кости, перехватило дыхание, но это было лишь началом, острое ощущение угрозы ударило по голове и скатилось вдоль позвоночника куда-то в район ягодиц, не совсем понимая, что делаю, перекинула щит на правую руку, выставила перед собой, активировала непробиваемый щит, по ушам ударил приглушенный отзвук взрыва, тело, вместе с пузырем защиты, подняло в воздух и куда-то понесло. Судя по ощущениям, пришла в себя я только через час. За исключением отсутствующей правой руки и легкой головной боли, тело уже успело оправиться и восстановить боеспособность. Но одно то, что на это потребовался целый час, уже говорило о серьезности полученных травм. Если бы я не активировала защитную способность, то сейчас была бы просто развеяна в пепел. Осторожно поднявшись, огляделась. Деревушку смело. Вокруг была мешанина из обломков, ошметков тел монстров и земли. Посмотрела вдаль. От холма, по которому пришелся основной удар, не осталось ничего, только глубокая воронка. Помнится, в прошлый раз эффект был значительно слабее. Или эта стальная сила увеличивает атакующую мощь, или эта моя мана стала более энергетически ценной. Так или иначе, но теперь вблизи себя нужно постараться не использовать два последних эффекта волшебной палочки. Отряхнулась скорее по привычке, чем из необходимости. Костюм и сам все чистит. Поправила меч. Быстрым шагом направилась в сторону некрополя. Больше на моем пути ничего не появлялось. Примерно через час, когда зона восприятия героини окончательно сместилась дальше и перестала доставать до разрушенной деревушки, над кратером образовалась небольшая аномалия. Словно само пространство выгнулось наружу, образуя пузырь в пару метров диаметром. Пузырь уплотнился, его прозрачная поверхность приобрела зеркальный вид, покрылась трещинами и лопнула с едва слышимым звоном. На его месте остались две фигурки, которые тут же упали вниз, на дно кратера, подняв в воздух густое облако черного пепла. «Знаешь, ты был прав, тяжело дыша», — сказала Карси, которая была вынуждена молчать в течение аж целых двух часов. «Эта баба — настоящее чудовище. Слезь с меня, дура», — прохрипел несчастный некромант, пытаясь спихнуть покрытую латами тушку фамильяра с груди. «Раздавишь». Девушка хитро улыбнулась, но приказ все же выполнила, и тут же подхватила своего хозяина с земли, легко закинув на плечо. «Ну что, куда двигаем?» — уточнила неунывающая нежить. «Без разницы», — вздохнул Романский, который из-за полного магического истощения и потери одного из своих сокровищ, благодаря которому они и выжили, пребывал в состоянии, близком к апатии, лишь бы побыстрее и подальше. Если она в схватке с нами умудрилась такого натворить, то когда пиздюлей начнет получать повелитель? Поняла, махнула рукой Корсии, выбрав направление наугад, легкой рысцой затрусила прочь. 6. Чем ближе был некрополь, тем сильнее возрастало чувство давящей угрозы. Там определенно было кто-то, способный меня уничтожить. Скорее всего, тот самый повелитель, о котором говорила Марьяна, или его покровитель. Нельзя упускать возможность того, что тот человек был всего лишь марионеткой, но это не важно, разберусь на месте. Холмы, как они меня достали, тут нельзя заметить засады, а сражения больших армий представляют собой настоящее мучение для полководца. Зато с вершины одного холма открывается полный обзор на склоны соседних, но я все равно начинаю скучать по лесам, особенно эльфийским. Ладно, это все лишнее. Время битвы. С очередного холма открылся вид на конечную цель моего путешествия. Когда-то на этом месте располагалось крупное поселение местных. Хотя, по меркам этого мира, Возможно, и не очень крупная, но несколько десятков тысяч людей здесь жили. И, наверное, часть из них тут и осталась, в виде новых обитателей. Первое, что бросалось в глаза, это окружившая некрополь стена из розового пульсирующего мяса, сквозь которое местами наружу торчали кости, а кое-где и целые костяки, живые скелеты, следящие за округой горящими огнем глазницами, и угрожающе тянущие в мою сторону руки. На стенах стояли солдаты, их невозможно было отличить от тех же бойцов сержанта Васильева. Точно такие же бронежилеты, пятнистая форма, скорострельные ружья, уверенные и четкие движения. Вот только жизни в них не было. Мертвые стражи мертвого города. Глич, я покосилась на правую руку, где сидел механический артефакт. Можешь кое-что сделать? Мысленно передала ему нужный образ. Подобное действие возможно, раздался в голове мягкий, но все же механический голос устройства. Но потребуется прямое подключение к нервной ткани владельца. Операция болезненная. Также сообщаю, что устройство не может служить проводником божественных сил. Действуй, кивнула я. Артефакт перетек с правой руки на левую прямо под одеждой. Это было щекотно. После чего устройство на мгновение замерло чуть ниже локтя поврежденной конечности. Именно по это место мою руку и растворила аморфная тварь. Подключаюсь к нервной системе, отчитался артефакт странников и по телу ударило чувство жгучей боли. Впрочем, терпимый. А глич между тем продолжил. Внимание, недостаточно массы прибора. Провожу сбор недостающих элементов. Из серебристого образования, окутавшего культю, в землю ударили сотни тонких нитей. Через несколько секунд артефакт начал стремительно расти, приобретая форму и идеально копируя мою недостающую руку. Только цвет был тускло-серебристый. Провожу корректировку нейронного модуля. По телу пробежала еще одна волна боли, отдавшаяся судорогой в мышцах и острым уколом в висках. Но все быстро прошло, оставив ощущение новой руки. Я на пробу пару раз сжала пальцы. Артефакт выполнял все движения без единой задержки. Это хорошо. Информирую, что данная функция является временным протезированием. У пользователя имеются способности к регенерации по мере восстановления живых тканей. Прибор будет уменьшать свое присутствие вплоть до полного замещения и возврата в обычный режим. Всего доброго. Спасибо, негромко поблагодарила я умную машину и ее создателей. Интересно, как у них там обстоят дела. Впрочем, я вряд ли чем-то могла бы помочь, даже если бы захотела. Не того уровня проблемы. Костюм, слово принюхиваясь к протезу, некоторое время ощупывал его нитями, после чего я уловил от артефакта смутные эманации непонимания и разочарования. Но, тем не менее, артефакт бездны быстро сплел рукав и, достав из-под подола латную перчатку, водрузил ее на законное место, вздохнула и невольно покачала головой. Лучше не задумываться, в кого я превращаюсь и что за вещи меня окружают. А чтобы не забивать голову лишним, у меня есть прекрасное средство. Враг, в зоне прямой досягаемости, меч из ножен в правую руку, щит на левую. Костюм нитями поправил выбившиеся пряди и стер со щеки пятно грязи. Он слишком заботливый для темного артефакта. Я так скоро окончательно обленюсь и перестану следить за внешним видом. Вы все, лишь жалкий мусор. Активирую ауру. Не сдерживаюсь. Сила, как моя собственная, так и эта странная, серо-стальная, свободно вытекают из тела. Жаль, резонансный удар щита еще не восстановился. С удовольствием бы поджарила кусок этой стены. Но хватит и клинка. После начала пробуждения он перестал опознаваться системой, но зато начал уничтожать все, во что вонзался. Хотя, тут и кулака будет достаточно, противники магические и живые создания. А латным перчаткам доспехов бездны без разницы, откуда вытягивать силу и душу. Прикрылась щитом. Вперед. Свист ветра в ушах, не столь сильный, как до этого. Все же, я сильно сомневаюсь, что смогу наскоком протаранить эту стену. Скорее всего, просто размажусь по ней, это было бы неприятно. Стоило пересечь определенную черту, и по щиту и сапогам тут же защелкали пули. Шквальный огонь, грохот ружей, сотни несущих смерть маленьких кусочков свинца, что пытались добраться до моего тела. Несущих смерть, смешно, несколько из них попали по ногам, миновав щит и пробив платье. Но все, что они смогли сделать, это пара легких царапин. Людям этого мира нужно срочно переходить на оружие ближнего боя. Их привычное просто не сработает на таких, как я, на монстрах. Затормозив у стены, подняла щит над головой, чтобы не сильно мешали, и всадила меч в стену по самую рукоять. Холод, безразличие, непостижимость. Так можно попробовать описать то, что исходит от этого черного клинка в момент удара, но лишь попробовать. Это чувство не поддается словам, или я просто не могу их подобрать, не знаю. Так и про этот меч, я не знаю, во что он превращается. Это то, что лежит за гранью моего понимания. Силу бездны я могу принять, ощутить, хоть немного понять. Свою собственную силу и эту стальную ману, тоже. Да, они остаются чем-то, что выше меня, что выше разума смертного существа. Но, то, что заключено в этом мече, это что-то на ступень выше. Или нет, что я знаю о бездне, только то, что она мне показывает. Только то, чем она хочет казаться. А между тем, эта сущность была всегда, с самого рождения всех миров, раньше смертных и бессмертных. Откуда я это знаю? Затрудняюсь с ответом. Просто знаю. Меч погрузился в стену из плоти. Взрыв. Необычный. Не тот, что превращает скалы в кучи щебня. С низким гулом часть стены словно всосалась в клинок, на мгновение превратившийся в провал куда-то. Туда, куда простой смертной душе никогда не стоит заглядывать. Преграда сметена, зомби со стен, повинуясь чьему-то приказу, посыпались вниз, целый дождь из тел, но не все, часть осталась лежать наверху, сраженные стальными полумесяцами, с шелестом летающими вокруг, или задавленные тяжестью моего присутствия. Шагаю вперед, стена уходила глубоко в землю, так что после исчезновения ее куска образовалась траншея, ее дно покрыто ошметками плоти, слизью и кровью, оно заметно пульсирует, словно в такт биения гигантского сердца, и слегка пружинит. Но вокруг каждого моего шага алая плоть съеживается и чернеет, не выдерживает касания латных сапог. Из плоти выныривают части скелетов. Они тянут окровавленные руки, скалят зубы, жадно глядят пустыми горящими глазницами. Ровно до тех пор, пока я не подхожу достаточно близко, тогда страх перевешивает управляющее плетение некроманта, и костяки зарываются обратно в землю, если успевают. Солдаты, упавшие со стены и сумевшие после этого подняться, бегут вперед с мечами наголо. Странные мечи, изогнутые, тонкие. Кажется, будто они сломаются при ударе по доспехам. Враг понял, что дальнобойным оружием меня не взять. Пробует в ближнем бою. Не понимает, что это еще более бесполезная затея. Половина зомби умирает еще во время бега, когда их рассекают полумесяцы из серо-стальной силы. Часть спотыкается и падает, придавленная моей аурой и оплетенная нитями костюма, а на тех немногих, что все-таки добегают, хватает простого удара щитом. Нет смысла использовать меч. Выбралась из траншеи. Трех- и пятиэтажные дома. Прямо на бетоне росли целые пласты сочащегося слизью мяса. Их соединяли пульсирующие кишки сине-зеленого цвета. На улицах лежали гниющие кучи падали из останков людей и животных. Деревья, высаженные вдоль аллей, скинули листья. Теперь на них росли кожаные коконы, а меж корней булькали лужи коричневатой жижи. Кости, мясо, свернувшаяся кровь, все перемешалось в кошмарной, тошнотворной картине. Запах крови и гнили кружил голову, заставляя дышать ртом. Но даже так в глотке оставался мерзкий осадок и мертвая тишина. Словно миновав стену, я попала в другой мир. Мир, который наполняли лишь гнилое мясо и твари, им питающиеся. Их смутные силуэты мелькали на границе зрения. Стремительные, сильные, опасные и напуганные твари, по определению не ведающие страха, боялись монстра, пришедшего по их души. Меня невольно улыбнулась. Иногда это все же бывает приятно. По сознанию хлестнуло острое чувство угрозы. Ближайшая куча падали шевельнулась. Потом еще одна, и еще. Они начали шустро стекаться в одну точку посреди улицы, в нескольких метрах передо мной. Угроза. Сильная. Очень сильная. Я дрожу, да, от страха, нет, от волнения, от предвкушения. Откуда-то из глубины сознания поднимается обжигающая волна позабытого чувства. Бой с равным, не с монстром, не с бессмертным, не с богом. Бой с героем, равным тебе по силе. Откуда-то сверху, с крыши одного из зданий, сорвалась хрупкая фигурка в облегающем зеленом платье. Разглядеть подробности я не успела, не хватает восприятия. С мерзким чпокающим звуком она нырнула в восьмиметровую гору мяса гниющей падали, что уже собралась передо мной. От места входа по этому безобразию пошли волны ряби, словно от упавшего в воду камня. Но они не просто прокатывались, а приносили с собой изменения. Плавили, переделывали, лепили что-то, как руки мастера лепят детскую игрушку из куска глины. Вскоре с шуршанием и странным, едва уловимым поскрипыванием посреди улицы стояла восьмиметровая женская фигура. Вот только формы у нее были такие слишком детские. Внезапно возникла мысль, что мой хозяин на нее точно бы не запал, и вообще, долго бы от такого зрелища матерился. «Я, да», — заявил Галим, громко хлопнув себя по плоской груди. Звук вышел примерский, учитывая, из чего состояло ее тело. Во все стороны тут же полетели ошметки плоти и костей. «И я тебя остановлю, монстр!» Я тяжело вздохнула и покрепче стиснула меч. «Я тебя остановлю, монстр!» Где-то в этом мире что-то явно пошло не так, из тела голема россыпью выстрелили костяные шипы. Чуть присев, заблокировала атаку щитом. Один шип скользнул по бедру, оставив лишь ссадину, и холод, медленно начавший растекаться по ноге. Яд, может быть, смертельный, но недостаточно мощный, или доза слишком мала. Живучесть моего организма и регенерация перекрывают его действие. Слегка хмурюсь, костюм и аура оказываются бесполезными. Нити и летающие клинки не могут нанести вред голему. Его тушу окружает какая-то защита. Тонкая пленка враждебной энергии. Нехорошо. Голем заносит руку, будто собирается хлопнуть ею по земле. Готовлюсь рывком уклониться. Чувство угрозы. Что-то не так. Не дожидаясь удара, резко отпрыгиваю в сторону. Из земли вырываются гибкие толстые щупальца и бессильно бьют по воздуху. Прямо там, где я только что стояла. Приземляюсь. Делаю еще один рывок. На этот раз уворачиваюсь уже от обрушившейся сверху огромной ладони. Останавливаюсь рядом с ней. Собираюсь ударить мечом. И едва успеваю прикрыться щитом. В меня опять летят костяные шипы. На этот раз от них веет более сильной угрозой. Другой яд. Более нет. Не опасный. Более подобранный. Эффективный. Противник анализирует меня. Ищет ключи к победе. Снова щупальца из-под земли. Некоторые успеваю резануть мечом. Те тут же исчезают, затягиваются в бездонную черноту клинка, а на них все та же защитная пленка, не дающая костюму атаковать нитями. Значит, меч этого голема берет, нужно подобраться поближе, нанести удар. Но как? Скорее всего, она может отращивать щупальца из любой части тела, спеленает меня, как только подойду. Голем приседает, разводит руки в стороны, улыбается. Между конечностями пробегают черные молнии. Готовит энергетическую атаку, не блокировать, уклоняться, или предотвратить. Короткая команда глитчу. Щит падает на землю. На полпути его подхватывают нити. Но мне не до этого. Вскидываю левую руку. Механический артефакт издает низкое жужжание и выстреливает одетой на него перчатка из комплекта доспехов бездны. Голем почуял угрозу. В последний момент она успела прервать подготовку способности и выстрелить навстречу большой шар из гниющего мяса. Шар столкнулся с перчаткой и шлепнулся на землю вместе с ней, потеряв импульс. Начал медленно превращаться в груду черной трухи. Похоже, выстрелить также мечом не удастся. Она просто отделит части и блокирует траекторию полета. А я останусь без оружия. Нужен другой способ. Волшебная палочка. Первые две способности слишком слабы. Третья еще восстанавливается, а четвертая слишком мощная. Остается только атака в лоб. А ты та еще заноза, проворчал Галим, после чего разделился. Теперь на меня смотрели два чудовища поменьше, четырехметровых, с восемью щупальцами плетями вместо рук, и все с той же странной черной защитой, скорее всего, божественной. Один из големов начал разгон в мою сторону, выпустив из щупалец по длинному костяному клинку, с режущей кромкой, покрытой черной энергией. Второй голем, наоборот, отошел назад, наблюдает, или выжидает. Высока вероятность, что основное тело противника именно в нем. Нужно уничтожить первого голема. Достаточно просто вонзить в него меч, или перчатку. После этого будет легче. Вдох-выдох, атакую в лоб, рывок, с максимально доступным ускорением. Свист ветра в ушах, я могу развить чудовищную скорость, но вот управиться с ней уже нет. Зато это да все же успело как-то среагировать. Чего я и опасалась. Навстречу мне выстреливают шипы и щупальца с костяными лезвиями. Успеваю только прикрыться щитом. Правое плечо обжигает болью и холодом. Левое ухо глохнет. Кажется, его оторвало. В голове звон. Но остановить рыцарский таран она не смогла. Меч глубоко входит в тело голема. Кажется, что само пространство начинает вибрировать, искажаться, втягиваться в одну точку, лежащую где-то в глубине кошмарного клинка. Миг, и страшного противника больше нет, лишь его командующая половинка стоит в стороне, пошатываясь. По поверхности голема идет рябь, словно он вот-вот распадется. Да явно плохо. Зацепило отдачей? Возможно. Я не знаю. Главное, что это шанс. Меняю направление и готовлюсь броситься в еще одну самоубийственную атаку. Ноги напрягаются. Тело сжимается пружиной. В глазах немного рябит, но это ничего. Это не страшно. Предчувствие скорой расправы над противником вдруг сменяется обжигающим холодом. Ощущение близкой смерти. Моей смерти. Рывок, который вот-вот должен был принести победу, использую для бегства. В противоположную от врага сторону. Пространство на месте моей прошлой позиции вспарывается сотней молний. Неимоверно красивых черных молний с золотистыми прожилками. Торможу, только пролетев десяток метров. Правая нога по щиколотку уходит в грунт, взрывая дорожное покрытие. Оцениваю обстановку. Рядом с големом, который окончательно поплыл и превратился в груду гнилого мяса, стоят пятеро. Высокий коротко стриженный мужчина лет 40, с холодными глазами и атлетической фигурой. Белая рубашка небрежно расстегнута на две верхние пуговицы. Синие брюки заправлены в высокие кожаные сапоги. Рядом с ним четыре девицы в вызывающе откровенных нарядах. Две брюнетки, рыжая и блондинка. Прищуриваюсь. От мужчины к женщинам и голему тянутся толстые жгуты черной силы, сдобренные золотистыми вкраплениями. Они и создают защиту, отражающую воздействие нити костюма и мои летающие серпы. А в самого мужчину сила бурным потоком вливается прямо из земли. Из мертвой, прогнившей земли, полной зловонных трупов и мерзкой нежити. Божественная мана. В голове появляется мысль, явно вложенная туда кем-то извне. Смертный, почти вставший на ступень молодого бога. Бога смерти. Это не тот противник, которого я могу победить. Ни на его земле, ни в окружении его паладинов. Наивная дура. Допрыгалась. Доигралась в благородство. Сейчас меня будут убивать. Просто и без затей. Сколько я выдержу? Не знаю. Присягни мне на верность, негромко говорит почти бог, и я дам тебе перерождение, свободу от сковывающих тебя пут. На миг прикрываю глаза, словно задумавшись. Ощущаю, как что-то прижимается к груди, прямо под слоями одежды, вместе, защищенным щитом, нагрудником и нитями костюма. Открываю глаза, улыбаюсь, и начинаю весело напевать. А нам все равно, 7, а нам все равно. Прижатый к груди телескопический цилиндрик едва заметно нагрелся, зато поток хлынувшей в него маны был более чем ощутим. Серая энергия смертного тела, перемешанная со странной стальной силой. Интересно, от некрополя хоть что-нибудь останется? Вряд ли. А от этого не до бога? Скорее всего, нет. Даже если он каким-то чудом переживет взрыв, то без подпитки своего святилища и последователей. Додумать не успела. Остановите ее, взревел мужчина, тоже почувствовав активацию страшного артефакта. А нам все равно, успела я произнести вторую часть фразы, резким рывком уходя в сторону. Сейчас главное, дожить, дотянуть, пропеть активацию. Такого бога нельзя выпускать в этот молодой мир. Приземляюсь. Прямо передо мной из воздуха появляется блондинка. Черты лица, фигура, костюм, ничего этого запомнить не успеваю. Только глаза, полностью черные, монохромные, без белкой радужки, и абсолютно безразличные. Это не фанатик-паладин, это просто послушная кукла, которая по какой-то прихоти хозяина сохранила душу. Удар короткого клинка пришелся на щит, отклоняю по касательной, даже не пытаюсь контратаковать, разрываю дистанцию еще одним рывком. На мою прежнюю позицию тут же обрушивается огромный шипастый шар, образуя кратер в несколько метров глубиной. Торможу, вспарывая асфальт сапогами. Станем мы храбрей, выдыхаю, тут же принимая удар на щит. От кого, не знаю. Скрытница себя даже не показала. Скорее всего, одна из брюнеток. И отважнее льва. Артефакт на груди разогревается все сильней. Обжигает кожу. Снова ухожу в рывок. Импульс, на пределе сил. Звук разрываемого воздуха остается где-то позади. Мир смазывается в какую-то кашу. Торможу. На такой скорости зачитывать активатор невозможно. Вот почему рыцари-маги, даже артефактные, встречаются столь редко. Сложно сосредоточиться на способностях заклинаниях в мясорубке боя. Устоим хоть раз. Опасность. Резко выбивающаяся из общего фона угроза неимоверной силы. Не уклониться. Активирую непробиваемый щит. И все равно угроза слишком сильна. Человеческая рука, окутанная толстым слоем черно-золотистой силы. Один удар, и сверкающая защитная сфера щита лопается, словно мыльный пузырь. Удар немного замедляется. Попадает точно в центр подставленного щита. Пытаюсь пустить его по касательной. Отклонить хоть немного, но не хватает силы. Мне, Не хватает силы. Ноги отрываются от земли. Лечу спиной вперед. Сзади приближается вторая угроза. Ничего не могу сделать. В спину врезается еще один чудовищный удар. Импульс движения гаснет. Падаю на землю. В голове гудит. Зрение плывет. Мысли путаются. Левое плечо не чувствую. Рука со щитом не слушается. Каждый вздох отдается острой болью и хрипом. В груди что-то булькает. Нагрудник доспехов выдержал. Он еще и не такое выдержит. А вот моя плоть оказалась слишком слаба. В самый жуткий час, продолжаю едва слышно шептать, острая боль пронзает тело. Мерзкий звук. Так хрустят кости. Судя по всему, мне только что раздробили ноги. Чья-то рука берет меня сзади за шею. Отрывает от земли. Вишу безвольной куклой. Но продолжаю упорно шептать. Все напасти нам. Передо мной тот самый недобог. Зрение плывет. Видит только один глаз. Не могу разобрать детали. Кажется, он улыбается. Одной рукой держит меня за горло. Вторая крепко зажимает рот прежде, чем я успеваю закончить формулу. Сдавливает. Ровно настолько, чтобы причинить боль. И не дать выдавить из себя ни слова. А ты крепкая. Даже слишком, доносится его голос как сквозь вату. Из тебя выйдет отличный рыцарь смерти. А сейчас, меч где-то потерялся. Видимо, выронила, когда получила последний удар. А жаль, с трудом поднимаю правую руку и упрямо вцепляюсь в его ладонь. Ту, что затыкает мне рот. О, еще остались силы сопротивляться, надо же, но не напрягайся. Воздействие твоей странной брони я блокирую. А да, в отличие от живучести, сила у меня на уровне, всесокрушающая сила, и хватка титана, а пальцы у него хрустят как у смертного, будут трын-трава. Планета содрогнулась, огромный гриб поднялся над ее поверхностью и уперся в верхние слои атмосферы. Колоссальное количество пепла, дыма и земли оседали вниз еще трое суток, не давая увидеть солнце никому и ничему в радиусе 500 квадратных километров. К счастью, источником взрыва были не радиоактивные вещества. Трижды обогнувшая планету взрывная волна, наполненная странным излучением, на сутки забила белым шумом все частоты технических и магических средств связи, вызвав приступ паники у выжившего населения. На месте эпицентра остался кратер в 1500 метров глубиной, а сотни километров прилегающих территорий превратились в выжженную дотла пустыню. Землетрясение, вызванное взрывом, дотянулось до самых отдаленных уголков континента. А множество покинутых людьми городов вблизи места трагедии осели неровными грудами обломков. Через два дня, на территории базы армейцев, в просторной комнате собралось несколько существ. Генерал Карпатов обвел присутствующих тяжелым, пронзающим взглядом, от которого неуютно почувствовала себя даже безразличная ко всему Ксулукс. «Итак, господа и дамы, раз все наконец собрались, то я, пожалуй, начну», аккуратно сложив на столе руки, произнес старик негромким мирным голосом, который совершенно не вязался с царящей в помещении тяжелой атмосферой. Два дня назад на месте некрополя был зафиксирован мощнейший взрыв. Его последствия докатились даже сюда, и наши аварийные команды совместно с РАВХАЗ до сих пор разгребают его последствия. Самый пик кризиса миновал, и инженеры уверяют, что убежищу ничего не грозит. Меня сейчас больше интересует причина этого взрыва и то оружие или явление, которое могло его вызвать. Хатанов, я пообщался с Лидией Ивановной, вздохнув, доложил Дамир, нервно перебирая пальцами по рукояти своего боевого клинка. Она практически на все 100 уверена, что это была ее бум-палочка, которую мы выдали Антуанетте, но немного усиленная. Немного, выгнул бровь генерал, примерно вдвое, признался Хатанов, но это точно эффект того самого изделия, наш артефактор в этом уверена. Хорошо, прикрыл глаза генерал, и какова вероятность того, что кукла жива? Лидия говорит, что никакой, развел руками Дамир, хотя было видно, как тяжело ему даются эти слова. Артефакт работает лишь в зоне прямой видимости, а выжить в его эпицентре невозможно. Но кое-кто с этим не согласен, кивнул Карпатов, открывая глаза и переводя взгляд на стоящую чуть особняком пару. Каширов и Ксулукс, да, эти двое, хоть и походили на людей, но одновременно сильно от них отличались. Высокий мужчина неопределенного возраста, с короткими серо-серебристыми волосами и такого же цвета глазами. Его словно окружала какая-то острая аура, будто смотришь не на человека, а на обнаженный меч. А вот девушка рядом с ним, напротив, притягивала взгляд мягкими округлыми формами и красивым личиком. И лишь золотистые глаза, широко распахнутые словно в изумлении, да пара торчащих из черных волос рожек, выдавали ее нечеловеческое происхождение. «Стальная королева жива», — уверенно заявил антроправ Хас мягким, мелодичным голосом. «Так сказала наша королева-мать. Наша богиня покинула этот мир», — добавил Дикий. «Но вскоре она вернется, чтобы принять наш шаг, а до тех пор мы, стальные паладины, будем следовать ее воле, защищать людей и копить силы. Равхас также будут следовать ее приказу», — чуть склонила голову Ксулукскхару. «Мы будем сотрудничать с людьми и пытаться прийти к мирному сосуществованию». «С людьми», — грустно улыбнулся Карпатов. «Это будет сложно. Селезнев, Звягинцев, у вас что?» «У меня все тихо, товарищ генерал», — вытянулся по струнке полковник. «Ну, только волна перепуганных мутантов недавно пробежалась, так что мясная кладовка сейчас переполнена, как и у паучков, насколько я знаю». «Сын как?» — прищурился Карпатов, глядя на бравирующего друга. «Слегка подавлен», — поморщился тот и покосился на Дикого, — «и слегка ударился в религию. В наше время, к моему удивлению, это дело полезное», — вздохнул Звягинцев. Худощавый ученый поправил очки и продолжил: «Исследования идут полным ходом, в том числе и совместные с нашими соседями проекты. Особым полетом фантазии они не отличаются, но вот вычислительные мощности и рациональное мышление у некоторых особей Равхас не уступают нашим компьютерам, что вместе с наличием настоящего разума открывает впечат. Что с девочкой?» — перебил его Карпатов, который прекрасно знал словоохотливость начальника научного отдела. «Устраняем последствия», — вздохнул Звягинцев. «У нее была сильнейшая интоксикация, следы воздействия неизвестных излучений, да много чего еще. Я отправлял детальный отчет. Суть в том, что вылечить ее мы не могли, пришлось импровизировать. Если все получится, она будет на 100% здорова», — но ученый переглянулся с Ксулукс — «но человеком ей уже не быть, скорее, гибридом. И еще», — он замялся, явно раздумывая, говорить ли следующую информацию при посторонних, но получил ободряющий кивок старика — «те два ребенка, которых привела Антуанетта, Марьяна сказала, что у них есть дары, но какие именно, она не знает». Карпатов ненадолго прикрыл глаза, обдумывая ситуацию и соотнося полученную информацию с той, что уже поступило ему до этого. «Значит, так», — вновь открыв глаза и обведя всех строгим взглядом, начал он. «Селезнев, нам нужна дальняя разведка, оценить состояние близлежащих земель, положение других фракций и прочее». «Дайте угадаю», — слабо улыбнулся полковник. «Рыцарь 2, Дамир». Карпатов посмотрел на молодого скрытника. «Без Антуанетты будет тяжеловато, но мы справимся», — улыбнулся Хатанов. «Опять же, если к нам припишут ребят Дикого, да пару паучков, и Васильева до кучи», — негромко засмеялся генерал. «Главное, чтобы детей рядом не было, когда сержант будет радоваться очередной командировке». «Так, с этим решили. Маршрут составите с полковником. Приоритет сначала на города и базы других фракций. Близлежащую зону вполне разведают Равхас». «Так, уже занимаемся, генерал», — кивнула Ксулукс. «На этом пока все». Старик откинулся на спинку чуть скрипнувшего кресла. «И будьте настороже». Что именно имел в виду генерал последней фразой, поняли не все. Селезнев старший и Звягинцев подумали, что это было простое дежурное напутствие. Но вот у Дамира тут же шевельнулось нехорошее предчувствие. Некрополь был уничтожен, но история с Некро еще не закончилась. Пустота, холодная и темная бездна, наполненная лишь светом звезд. «Просыпайся, красавица». Голос тихий, ласковый, без приказных интонаций. Но тело само собой открыло глаза и тут же вытянулось по струнке, словно марионетка. Небольшая площадка, выложенная ровными квадратными плитками, черными и белыми. Напротив меня трон из странного камня, или не камня, не могу понять. Словно застывшая жидкость, которая иногда вспоминает, что ей нужно течь, и меняет положение. На этом троне фигура женщины, одетой в длинную белоснежную тогу. Но я не могу разглядеть лица. Или могу, не знаю. Оно словно ускользает, будто разум не желает осознавать то, что видит. Мне доступны лишь глаза, ярко-алые, затягивающие куда-то в глубину. От одного взгляда в них начинают подгибаться колени, дрожать руки, а в ушах раздается тихий шепот многих голосов. Собрав последние капли воли, чуть опускаю взгляд и облегченно выдыхаю. «Отпустила. Молодец», — похвалила меня женщина. «Знаешь, кто я, бездна?» — отвечаю хриплым голосом, едва проталкивая слова через пересохшее горло. «Ну, технически, не совсем. Я, Тхатейлы, одна из смотрящих. прародительница теней, если бы ты также посмела взглянуть на саму древнейшую, о, это было бы самым изощренным способом самоубийства, хотя, в последнем ты большая мастерица, стоит признать, да, я опять умерла, но хотя бы этого недобога с собой прихватила, ты действительно так думаешь, прервала мои мысли бездна, или тха, не знаю, как ее теперь называть, да, ты разрушила его физическую оболочку и место концентрации силы, обычно этого достаточно, чтобы уничтожить зарождающегося бога, но, так этот тип жив, если это действительно так, то, тот мир ждут большие проблемы, не совсем, тем не менее, ответ бездны не был положительным, но он и не мертв, еще не мертв, там все шатко, этот мелкий паразит, в голосе древнейшей звучала странная смесь из удовлетворения, восхищения и раздражения, слишком изворотлив, в общем, суждено ли ему воскрешение или забвение, будет ясно только через несколько дней, они не справятся, как и ты, ты уже один раз попыталась, и закончила попытку глупым суицидом, но что-то же я сделать должна, ты мертва, дорогая, а мертвые никому и ничего не должны, все твои задания и хлопоты перешли, можно сказать, по наследству к твоим соратникам, но я жива, второй раз подаю голос, и он все такой же хриплый, горло болит, или нет, тха вздохнула, так, наверное, вздыхают родители, когда объясняют маленькому ребенку простые истины, причем раз, наверное, в 20-й.